Глава 9. Куры и кошки. Человек, которого Кокер провел в столовую, стоял не двигаясь. Постарше Майкла, шатен, с намеком на бакенбарды и с бледным лицом, на котором застыло обычное у актеров, но незнакомое Майклу, заученно оживленное выражение. Он одной рукой вцепился в край стола, другой — в свою черную широкополую шляпу. В ответ на взгляд его больших, обведенных темными кругами глаз, Майкл улыбнулся и сказал: «Не волнуйтесь, мистер Бергфилд. Я не антрепренер. Пожалуйста, садитесь и курите». Посетитель молча сел и, пытаясь улыбнуться, взял предложенную папиросу. Майкл уселся на стол. «Я узнал от миссис Бергфилд, что вы на мели». «И прочно!» — сорвалось с дрожащих губ. «Должно быть всему виной ваше здоровье и ваша фамилия?» «Да». «Вам нужна работа на открытом воздухе. Никакого гениального плана я не придумал, но вчера ночью меня осенила одна мысль. Что вы скажете о разведении кур? Все этим занимаются». «Если бы у меня были мои сбережения...» «Да, миссис Бергфилд мне рассказала. Я могу навести справки, но боюсь...» «Это грабеж!» За звуком его слов Майкл сейчас же услышал голоса всех антрепренеров, которые отказали этому человеку в работе. «Знаю», — сказал он успокоительным тоном, — «грабят Петра, чтобы заплатить Павлу. Что и говорить, этот пункт договора — чистое варварство. Только право же, не стоит этим терзаться». Но посетитель уже встал. «Отнимают у одного, чтобы заплатить другому. Тогда почему не отнять жизнь у одного, чтобы дать ее другому? То же самое. И это делает Англия, передовая страна, уважающая права личности. Омерзительно». Майкл почувствовал, что актер хватает через край. «Вы забываете, — сказал он, — что война всех нас превратила в варваров. Этого мы еще не преодолели. И, как вам известно, искру в пороховой погреб бросила ваша страна. Но что же вы скажете о разведении кур?» Казалось, Бергфилд с величайшим трудом овладел собой. «Ради моей жены, — сказал он, — я готов делать что угодно. Но если мне не вернут моих сбережений, как я могу начать дело?» «Обещать ничего не обещаю, но, может быть, я буду вас финансировать для начала. Этот парикмахер, который живет в первом этаже, тоже хочет получить работу на свежем воздухе. Кстати, как его фамилия?» «Суэн». «Вы с ним ладите?» «Он упрямый человек, но мы с ним в хороших отношениях». Майкл слез со стола. «Дайте мне время. Я это обдумаю. Надеюсь, кое-что нам удастся сделать». И он протянул руку. Бергфилд молча пожал ее. Глаза его снова смотрели мрачно. «Этот человек, — подумал Майкл, — может в один прекрасный день покончить с собой». И он проводил его до двери. Несколько минут смотрел он вслед удаляющейся фигуре с таким чувством, словно самый мрак соткан из бесчисленных историй, столь же печальных, как жизнь этого человека и парикмахера, и того, который остановил его и шепотом попросил работы. Да, пусть отец уступит ему клочок земли за рощей в Липпинг-Холле. Он, Майкл, купит им домик, купит кур. И так будет основана колония. Бергфилды, парикмахер и Генри Боддик. В роще они могут нарубить деревьев и построить курятники. Производство предметов питания, проведение в жизнь теории Фоггарта. Флёр над ним посмеется. Но разве в наши дни может человек избежать насмешек? Он вошел в дом. В холле стояла Флёр. «Фрэнсис Уилмот уехал», — сказала она. «Почему?» «Он уезжает в Париж». «Что он подслушал вчера?» «Неужели ты думаешь, что я его спрашивала?» «Конечно, нет», — смиренно сказал Майкл. «Пойдем наверх, посмотрим на Кита. Ему как раз время купаться».